Пневмонит – это общее название некоторых атипических воспалительных процессов в легких. Пневмония – воспалительный процесс в тканях легкого, возникающий как самостоятельная болезнь или как проявление или осложнение какого-либо заболевания. Различные по этиологии к патогенезу воспалительные процессы могут локализоваться в бронхиолах, альвеолярной ткани, межуточной соединительной ткани и распространяться на сосудистую систему легких. Пневмония гипостатическая – возникающая на фоне венозной гиперемии легочной ткани, например, в задних отделах легких при длительном лежании на спине. Пневмония застойная, смотри пневмонию гипостатическую. Пневмония катаральная, при которой в альвеолярном эксудате содержится большое количество слизи, чаще возникает как осложнение хронического бронхита. Пневмония крупозная. Острая пневмония, характеризующаяся быстрым вовлечением в процесс целой доли легкого и прилежащего участка плевры, высоким содержанием фибрина в альвеолярном эксудате. Пневмония острая, быстро развивающаяся по типу эксудативного воспаления. Пневмония очаговая, захватывающая ограниченные участки легочной ткани. Пневмония травматическая, обусловленная повреждением легких, например, при множественном переломе ребер. Пневмония хроническая, характеризующаяся длительным течением с обострениями и развитием пневмосклероза с постепенным рубцовым сморщиванием пораженного участка ткани. Пневмопатия – общее название некоторых патологических процессов в легких неясной этиологии. Пневмоплеврит – эксудативный плеврит, при котором в плевральной полости наряду с эксудатом скапливается воздух. Пневмосклероз – это склероз легочной ткани, развивающийся в исходе хронического воспалительного или дистрофического процесса, развивается при наличии бронхоплеврального свища или как осложнение искусственного пневмоторакса. Пневмоторакс – это наличие воздуха или газа в плевральной полости, возникает в результате травмы, патологического процесса или создается искусственно с лечебной целью. Подагра – хроническая болезнь, характеризующаяся отложением солей мочевой кислоты в тканях с развитием в них воспалительных, затем деструктивно-склеротических изменений, проявляется главным образом острым и рецидивирующим артритом, образованием подкожных узелков, симптомами мочекаменной болезни. Подалгия – боль в стопе, возникающая после физической нагрузки, чаще при плоскостопии. Подвывих – неполный вывих, при котором сохраняется частичное соприкосновение суставных поверхностей. Подчревье – нижний отдел живота, ограниченный сверху линией, соединяющей верхние и передние подвздошные ости, а снизу – паховыми складками и верхними краями лобковых костей. Позвоночная линия – условная вертикальная линия, проводимая на проекции концов поперечных отростков грудных и поясничных позвонков. Поли – составная часть сложных слов, означающая «много», «множественный», «больший» по сравнению с нормой. Полиартралгия – боль, ощущаемая во многих суставах одновременно или последовательно. Полиартрит – одновременно или последовательно возникшее воспаление нескольких суставов. Полиартроз – артроз, характеризующийся множественным поражением суставов. Полимиалгия ревматическая – синдром неясной этиологии, характеризующийся болями и скованностью в области мышц плечевого и тазового пояса, лихорадкой, потерей веса, анемией, встречается у лиц старше 50 лет. Полимиозит – смотри, дерматомиозит –